Часть первая. Палестинец. Эпиграф. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Ветхий Завет. Книга Экклесиаста. Глава 2, стих 11. Заканчивался октябрь 1984 года. Советский Союз глубже увязал в бессмысленной и жестокой афганской войне. Весь западный мир гневно осуждал агрессоров и требовал вывода ограниченного контингента советских войск. В ООН создавались специальные комиссии по афганскому вопросу. Газеты и журналы печатали душераздирающие репортажи. С экранов телевизоров слово «Афганистан» летело к зрителям десятки раз за день. За всей этой шумихой почти неосвещенным осталось то обстоятельство, что советские офицеры и солдаты выполняли интернациональный долг во многих других развивающихся странах, причем число этих стран измерялось не единицами, а десятками. Но если на Западе кто-то где-то хоть немного и слышал об этом, то в Советском Союзе единственным известным мирным обывателем сортом интернационалистов были афганцы. Об остальных знали лишь те, кому это положено было по долгу службы, да близкие родственники, которых, впрочем, предупреждали о том, чтобы лишнего они не болтали. Студент 5-го курса Восточного факультета Ленинградского государственного университета имени товарища Жданова Андрей Обнорский летел в столицу Южного Йемена Аден. Моторы самолета гудели мирно и ровно, за бортом была глубокая ночь, но спать Андрею совсем не хотелось, сказывалось возбуждение. Впервые за 21 год жизни он покидал рубежи родины. С каждой минутой все дальше и дальше оставалась осенняя Москва, заплаканные родители, Маша. Вспомнив о жене, Обнорский закурил и начал нервно покусывать нижнюю губу. Похоже, был прав отец, говоря перед свадьбой: «Торопишься ты, сынок, хотя тебе жить, тебе и решение принимать». Маша тоже училась на Восточном, только 3 курсами старше Андрея. Ее специальностью были история Китая и китайский язык, а распределение она получила в Москву, в одну закрытую контору, которую на Восточном факультете знали как «Спектр». Среди студентов циркулировали упорные слухи, что этот «Спектр» был одним из подразделений КГБ СССР, но чем занималась эта контора и что в ней делали выпускники Восточного факультета, никто не знал. Кстати, попадали в этот спектр в основном не выпускники, а выпускницы. На каждом курсе Восточного факультета было около 15 девчонок-москвичек, о которых все знали, что они КГБшные целевички, то есть направленные на учебу в Ленинград по целевому направлению. Видимо, в этом был определенный резон. За 5 лет учебы в Ленинграде москвички рвали все ненужные связи в столице и возвращались домой с минимумом московских контактов. Их будущих шефов это вполне устраивало. У Обнорского закрутился с Машей сумасшедший роман, когда он был на 2-м курсе, а она на 5-м. Потом Маша уехала в Москву. 2 года они перезванивались и изредка виделись. Андрей приезжал на каникулы, иногда по выходным. А потом они решили пожениться. Наверное, не столько из-за любви, сколько из-за боязни, боли от приближавшегося разрыва. Свадьба, состоявшаяся в марте, мало что изменила в их отношениях. Видеться чаще они не стали. Андрей не мог бросить учебу, а Маша — работу. Кстати, даже после свадьбы Обнорский практически ничего нового о работе своей жены не узнал. На все вопросы она отвечала коротко: «Ничего особенного, в основном занимаемся переводами». И все. Все так все. Жизнь у молодоженов пошла своим чередом. Вот только семьи не было. Какая к черту семья, если живут врозь,